Глава 21. Поместье Кроу. За круглым столом гостиной сидели двое – Холли и Шаэла. А Харон места себе не находил, мерил шагами комнату и думал о словах бывшей жены. «Как ты мог поехать к этой женщине и ничего мне не сказать?» – не выдержала Холли напряжения и вскочила с места. Сжав тонкие пальцы в кулаки, с вызовом посмотрела на мужа. «Почему я от Амели узнаю, что не могу больше иметь детей?» Харон подошел к воинственно настроенной жене и одним лишь грозным взглядом заставил ее опуститься обратно на стул. В ее серых глазах застыли слезы, но она сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Знала, как сильно дракон не любит истерик. «Прости, милый, я не смогла. Не смогла тебе сказать эту горькую правду. Лекарь, он не моя вина». Ее голос срывался, дрожал. Она поглядывала на тетку Шаэлу и искала в ней поддержку, но драконица молчала и, почти не моргая, смотрела на вазу с цветами. «Что еще вы утаили от меня?» – закричал он и стукнул по столу ладонью, заставив женщин вздрогнуть. В ответ прозвенела тишина. «Ты знала, что Амели беременна и пыталась ее убить?» Схватил он тетку за плечо и заставил родственницу посмотреть ему в глаза. «Да что ты такое говоришь?» – возмутилась Шаэла. «Веришь ее бредням?» «Да пойми ты, дорогой, Амели специально выдумала эту историю, чтобы обратно змеей пролезть в твою постель. Ты бы слышал, как она угрожала Холли. Несла чушь, что ты признавался ей в любви и хочешь забрать ее в поместье. Не будь глупцом, Харон. Она хочет разрушить твою семью, пользуясь ребенком. Но я этого не допущу. Мы заберем у нее Грейсона и будем воспитывать малыша, согласно традициям нашего великого драконьего рода». Выступила она с пламенной речью и ни разу не отвела уверенный взгляд. Холли в это время сложила руки под столом в молитвенном жесте и с надеждой смотрела на мужа. Поджала пересохшие от волнения губы и часто задышала. «Зачем ей врать?» – навис он, угрожающей горой над теткой, и до боли сжал ее плечо. «Что ей мешало написать мне письмо, когда она спаслась?» «Вот именно! Что же она не начала бить тревогу? Выдвинула бы обвинение тогда?» «Но не стала, разве не так?» – ухмыльнулась драконица. «А когда поняла, что никому не нужна, решила вернуться. Выдумала эту историю, чтобы разбить нашу семью!» Самоуверенно убеждала Шаэла племянника в своей правде, но на этот раз Харон не стал слепо верить родственнице. «Я найму сыщика, который займется этим делом и докопается до правды», – пригрозил Харон. Но тетка не подала вида, что испугалась, хотя ее сердце дрогнуло. «Если узнаю, что Амели права, а ты плела интриги за моей спиной, не пожалею. Будешь доживать свои дни в темнице». Отошел он от Шаэлы и приблизился к жене. «Чего я еще не знаю, Холли? Говори!» Она от страха вжалась в плечи и замотала головой. «Прости меня, любимый, я знаю, как для тебя важен наследник, поэтому поберегла твои чувства и не сказала о вердикте лекаря. Умоляю, не злись!» Кинулась она ему на шею и прижалась всем телом к крепкому торсу дракона. «Мы заберем у нее сына. Пусть выходит замуж за Элиаса и рожает ему наследников. А мы с тобой будем так счастливы. Вот увидишь, я стану для Грейсона лучшей мамой на свете». Харон с отвращением оттолкнул от себя Холли. «Ты соврала мне!» – выплюнул гневно. «Пила эликсир для зачатия и водила меня за нос. Думаешь, это сойдет тебе с рук? Пошла вон!» «Не хочу тебя видеть!» – закричал и указал на дверь. Холли схватилась за лицо и выбежала из гостиной, заливаясь горькими слезами. «Что ты творишь?» – вступилась за девушку тетка, встала с места и грозно подбоченилась. «Какая жестокость! Извинись перед женой!» «Это ты уговорила меня избавиться от бесплодной жены калеки!» – направил он всю свою злость на родственницу. «Ты знала, что я люблю Амели, но мешала мне в поисках, когда она пропала!» «Я жалею, что тебя послушал. Она мне сына родила. Она, не Холли. Так забери своего ребенка у этой безродной потаскухи. Не будь тряпкой. Заручись поддержкой императора и верни наследника в наш род. Твоя жена любит тебя. Только с ней ты будешь по-настоящему счастлив». «Я уже был счастлив», — вспомнил он тот светлый день, когда познакомился с красавицей Амели. «Не ври самому себе. Ты страдал, когда она стала калекой. Стеснялся выводить ее в свет в кресле. Это без нее ты добился высот и вступил в должность канцлера. Она тянула тебя на дно. Не забывай, что семья Холли помогла тебе подняться. А теперь вдруг появилась эта вертихвостка и снова вскружила тебе голову. Мой тебе совет. Используй ее разок в постели, раз уж так в штанах горит, и вышвырни из своей жизни. Не стоит она того, чтобы рушить крепкую семью. А Грейсона мы заберем, обещаю». Грудью встала на амбразуру тетка Шаэла, вгоняя племянника в ступор своей речью. До Харона не сразу дошел смысл ее слов, но спустя мгновение внутри вспыхнул пожар дикого гнева. «Ты указывать мне вздумала? Забыла свое место в нашей семье? Я глава рода. И только мне решать, что делать со своей жизнью!» Заблестели его черные глаза красными искрами. Он схватил ее за руку и поволок к выходу. Едва не сбил жену с ног, когда распахнул дверь, за которой она стояла и подслушивала разговор родственников. «Вы обе сейчас же соберете свои вещи и отправитесь в загородное поместье Кроу. Будете сидеть там до тех пор, пока я не выясню всю правду про Амели». Когда Холли это услышала, то едва чувств не лишилась. Упала на колени перед драконом и вцепилась в его штанину, уже не сдерживая слез. «Умоляю, любимый, пощади! Я там без тебя умру! Не прогоняй!» — кричала она, отчаянно упираясь лбом в колено мужа. «Я так решил!» — скинул с себя рыдающую жену и пошел дальше по коридору. Холли жалобно взглянула на Шаэлу и поднялась на ноги. «Не плачь, милая», — спокойно произнесла драконица, провожая племянника злым взглядом. «Побереги силы. Нам еще вещи собирать». «Я не хочу, пожалуйста. Я не смогу без него». «Доверься мне. Моргнуть не успеешь, как обратно вернемся», — хитро улыбнулась тетушка.